Глава 26. Когда Элизе было 6 лет, дедушка показал ей, как правильно затачивать перо, и она попыталась повторить его умелые движения, однако нож соскользнул и нанес ей порез поперек ладони. Рана была глубокой, яростно-алой, более яркой, чем любая краска, носили виденные Лизой. Но хотя она мгновенно все поняла и мгновенно сообразила, что болеть будет очень сильно, сердце успело отбить несколько ударов, прежде чем боль пришла по-настоящему. То же самое произошло теперь, после заявления Сомерсета. «Сейчас будет больно», — неясно подумала Элиза, хотя в этот момент испытывала лишь потрясение. «Что, простите?» — спросила она очень вежливо. «Элиза», — проговорил Мелвилл, — «это не совсем правда». «Мелвилл, для вас она по-прежнему леди Сомерсет», — взорвался его противник. «Что, простите?» — повторила Элиза, обращаясь к обоим. «Когда в феврале лорд и леди Селвин прибыли в Бат», — сказал Сомерсет, предпочитая мерить злобным взглядом Мелвилла, но не смотреть на Элизу, «они состряпали отвратительный план — подтолкнуть вас к неприличным поступкам, достаточно значительным, чтобы вынудить меня отозвать ваше наследство. Они решили, что вы с большой вероятностью позволите вовлечь себя в неприемлемый флирт, а мой отклик будет жестким, учитывая наше общее прошлое». Мелвилл, оказавшийся в отчаянном положении, включился в их интригу. Элиза покачнулась, посмотрела на Мелвилла. «Это правда?» — спросила она. «Вы сами предложили свои услуги?» Мелвилл яростно замотал головой. «Нет», — ответил он, — «все было не совсем так. Они нанесли мне визит, предложили свое покровительство, и мы... Да, мы заключили сделку. Но я ничего не знал об оговорке в завещании, и клянусь вам. Они сказали только, что я должен отвлечь вас от Сомерсета, приударить за вами на публике. Я согласился, не раздумывая, потому что это не обременило бы меня ни в малейшей степени. Я в любом случае принялся бы ухаживать за вами». «Когда это произошло?» — спросила Элиза. Она сама не понимала, почему ее интересуют такие подробности. Понимала лишь одно, ей необходимо знать. «Когда они нанесли вам визит?» «После вашего званого ужина», — неохотно ответил Мелвилл. «Они прислали записку сразу после него. Было еще довольно рано. Я встретился с Элуином, чтобы вместе выпить». «На следующее воскресенье вы были в приподнятом настроении», — вспомнила Элиза с ужасным тянущим чувством в груди. «И именно тогда вы начали снова писать, значит, перемены вас наступили не благодаря мне, благодаря Селуинам». «Разве не может быть и то, и другое?» — спросил Мелвилл и приподнял руки, словно желая коснуться Элизы, но потом опустил. «Все, что произошло с этого момента, было обманом», — изумленно произнесла она. «Нет, нет, клянусь. Возможно, сначала мною двигали смешанные побуждения, но все, что я вам говорил, все, о чем мы беседовали, я поступал так, потому что сам того хотел. Я был искренен все это время». «Я тоже поверил не сразу, миледи», — вмешался Сомерсет, посылая Мелвиллу презрительный взгляд. «Но потом сестра показала мне их переписку. Мне в голову не могло прийти, что он способен так низко пасть». «Значит, Сомерсет видел доказательства. Есть доказательства, а не только утверждение его сестры». Мелвилл не отрывал глаз от Элизы. «Я был искренен все это время», — повторил он шепотом. «Мне следовало понять, что нельзя ожидать большего от человека, который ни дня своей жизни не посвятил честному труду», — продолжил Сомерсет. «Боже правый, старина, вы служили в военном флоте, мы знаем», — воскликнул Мелвилл, бросая на Сомерсета гневный взгляд. «Если хотите, чтобы вас похлопали по плечу, так и скажите. Нет нужды постоянно напоминать всем и каждому». Сомерсет шагнул вперед, сжимая кулаки. Мелвилл не шелохнулся. «Собираетесь меня ударить?» — спросил он. «И чего вы надеетесь этим достичь?» «Я надеюсь, что после этого мне станет полегче», — процедил Сомерсет сквозь стиснутые зубы. Теперь они стояли лицом к лицу, грудью к груди. Элиза наблюдала за ними словно с огромного расстояния. У нее опять возникло чувство, что это происходит не с ней. «Все это время», — услышала она собственный голос, «все это время вы работали на Селвинов?» Мелвилл моргнул и прервал дуэль глазами с Сомерсетом. «Нет», — воскликнул он, Попытался шагнуть к Элизе, однако Сомерсет, вскинув руку, преградил ему путь. Мелвилл оттолкнул ладонь противника, но остался стоять на месте. «Нет, я расторг соглашение, как только вы рассказали мне про оговорку в завещании». Он перевел взгляд на Сомерсета. «Леди Селуэн же сообщила вам, — спросил он, — о том, что я расторг соглашение?» «Она ничего такого не говорила, — ответил Сомерсет. «Лгунья, — сказал Мелвилл, покачав головой, — и вы лжете вместе с ней». «Кто еще знает?» — спросила Элиза. «Каролина?» Она представила, как брат и сестра втихомолку хихикают над ней. «Нет», — ответил Мелвилл, — «Каролина не знает». «Именно поэтому вы так рьяно добивались, чтобы я написала ваш портрет». «Когда я в первый раз попросил вас об этом, ни о какой интриге еще и речи не шло. Но после...» Мелвилл замешкался с ответом, и его молчание перечеркнуло черной отвратительной полосой все безмятежные воспоминания о нем, все знаки внимания и уважения с его стороны. Под этим новым чудовищным углом зрения на все сеансы, проведенные за написанием портрета, легло несмываемое грязное пятно. В это мгновение Лиза почувствовала себя мелкой и ничтожной, как никогда прежде. Она снова наделала ошибок. «Глупая девчонка», — прошептал в голове голос старого графа. «Глупая девчонка. Каждый раз, когда вы предлагали мне свое общество, — промолвила Элиза с нарастающим ужасом, — каждый раз, когда говорили комплименты, льстили, подзадоривали на безрассудные поступки...» «Это звучит гораздо хуже, чем было на самом деле», — взмолился Мелвилл. «Мои побуждения не были настолько предосудительны. Мне хотелось узнать вас поближе, быть с вами рядом. Это чистая правда». Элиза тряхнула головой, словно пытаясь избавиться от воды в ушах. Мысленно она перебирала каждое мгновение, которое они провели вместе, их дружбу, флирт, его старание раз за разом подтолкнуть ее, пренебречь ограничениями траура. Подсказки все это время лежали на виду, ничто не было настоящим. «Какой же дурой я себя выставила», — прошептала она. «Я никогда ничего для вас не значила». Вот теперь пришла невыносимая боль, отозвавшаяся в каждом биении сердца. А с ней пришел гнев. Жгучая, небывалая для Элизы доселе ярость. «Значите», — в отчаянии произнес Мелвилл, — «просто так получилось, что...» «Как только я услышал эти известия», — перебил его Сомерсет, — «я понял, что должен сообщить вам, потому и вернулся раньше». «О, как вы посмели!» — воскликнула Элиза. Сомерсет хмуро кивнул, глядя на Мелвилла. «Нет, как вы посмели!» — наставила она палец на Сомерсета. «Как вы посмели сидеть здесь и читать мне нотации о приличиях, когда именно ваша сестра затеяла мерзкую интригу? Как вы посмели! Если бы я рассказала людям, что задумали ваши родственники, не я подверглась бы бичеванию». «Вы не можете никому рассказать», — торопливо откликнулся Сомерсет. «Элиза, нельзя, бесчестье». «О, я могла бы», — пригрозила она. «И вы все получили бы по заслугам». «Но злодей здесь не я», — вскричал Сомерсет. «Не забывайте, это он, кто...» «Меня это не волнует», — отрезала Элиза, в ярости топнув ногой. «Вы оба меня одурачили». С каждым произносимым словом ее голос звучал все громче. «Элиза, говорите тише», — одернул ее Сомерсет. «Слуги». «Она имеет право кричать, Сомерсет, простофили вы эдакий», — сердито заявил Мелвилл. «Подите прочь, вы оба», — воскликнула Элиза. Сомерсет и Мелвилл воззрелись на нее, не двигаясь с места. «Просто подите прочь», — произнесла она внезапно ослабевшим, надтреснутым голосом. «Я не в состоянии терпеть ваше присутствие ни минуты дольше». Звон чайной посуды привлек общее внимание к дверям. Там стоял Перкинс. «Джентльмены», — промолвил он, и трудно было поверить, что столь властный голос исходит от человека, держащего в руках поднос. «Могу я проводить вас к выходу?» «В этом нет необходимости, Перкинс», — ответил Сомерсет и зашагал к двери. «Если я услышу хоть один намек на то, что оговорка о моральном облике используется против меня», — заявила Элиза с несвойственным ей ядом в голосе, — «я всем расскажу о кознях Селуэнов, «Клянусь, я это сделаю». Сомерсет обернулся и посмотрел на нее. В их глазах не было тепла, пока он и Лиза пронзали друг друга взглядами. Наконец он кивнул и покинул комнату. «Милорд», — грозно сказал Перкинс. Мелвилл не шелохнулся. Он застыл, глядя на Элизу так, словно она держала в руках весь мир. «Я не должен был соглашаться на сделку», — пролепетал Мелвилл. «Они мне солгали, не рассказали, о...» Он заикался. Никогда прежде Элиза не видела его столь удрученным. «Вы выслушивали мои признания», — сказала она. «Вы побуждали меня сбросить ношу. Вы льстили мне, флиртовали со мной. И скармливали мне нелепости о том, как велика моя ценность. И все лишь за тем, чтобы я сама себя опозорила». Мелвилл прижал ладонь ко лбу. «Простите меня», — выдохнул он. «Это никогда не было моей целью. Это не нелепости, вы должны мне поверить». «Я вам не верю», — ответила Элиза, медленно качая головой. Мелвилл зажмурился, словно пытаясь защититься. «Не знаю, как я могу это исправить. Я пришел сюда, чтобы...» «Прошу вас, просто уйдите», — прошептала Элиза. Мелвилл взглянул на нее и сказал: «Я люблю вас». Для Лизы эти слова стали последним убийственным ударом. Слезы потекли по ее щекам, задрожал подбородок. Она обхватила себя руками, словно боялась, что если опустит руки, то рассыплется в прах. «Я вам не верю», — повторила она. Мелвилл молча кивнул, поднял глаза к потолку. Казалось, он тоже пытается сдержать слезы. А потом ушел и он.